схватился за ручку и внезапно замер, поняв, что вся его одежда состоит из нелепых синих трусов, которые может купить только любимая бабушка на день рождения, и носка на правой ноге, страдающего от крайнего одиночества. Надеть носок на другую ногу он как раз собирался, когда Ната снова закричала: «Помогите! Кто-нибудь!» Повторившийся крик вывел Мошкина из замешательства. Он закутался в одеяло и кометой, пролетев общую гостиную, ворвался в комнату Наты. Наперерез ему метнулась серая тень. Это удирал Зудука. В комнате было дымно. Ната стояла с ногами на кровати и с ужасом смотрела на пламя, плясавшее уже на обоях. «Сделай что-нибудь! Этот болван облил тут все бензином для заправки зажигалок!» — заорала Ната, увидев Мошкина. Евгеша растерялся. Схватив с кресла тряпку, он принялся сбивать пламя, но безуспешно. Огонь был слишком сильным. К тому же новый крик Наты обнаружил печальный факт, что тряпка со стула — это платье Наты, которое она вчера из чувства сострадания, что никто не покупает такую дорогую вещь, утянула из бутика. Предварительно Ната влюбила в себя охранника, который рыдал от умиления, слушая, как звенит турникет. Оставив платье в покое, Мошкин быстро оглядел комнату, глазами ища воду, но не нашел ее. В панике он выплеснул в огонь одеколон, стоявший на туалетном столике, но от такой прикормки пламя лишь взметнулось выше. «Ты больной? Скорее, я сейчас сгорю!» — вновь закричала Ната. Огонь уже резво карабкался на простыню. Вся комната была в дыму. «Прыгай и бежим!» «В новой синтетической ночнушке? Через огонь?» — поинтересовалась Ната с тем нелогичным женским упорством, которое заставляет дамочек с куриным упорством ползать и искать 10 копеек, выкатившиеся из кармана при попытке перебежать скоростное шоссе. И после этого они еще боятся мышек и наносят 10 сальдистских ударов тапкой бедному таракану, покинувшему сей бренный мир уже после первого. Не зная, что ему делать, вконец растерявшийся Мошкин сделал то единственное, что пришло ему в голову. Топнул ногой, пытаясь затоптать пламя, и крикнул: «Да погасни ты!» Огонь, едва начавший входить во вкус, растерянно дрогнул. В пляске дыма обнаружилось нечто виноватое и даже приниженное. Мошкин почуял свою силу. Это было упоительно. «Кому сказал? Погасни!» — завопил он тем ужасным голосом, которым капитан корабля разговаривает во время шторма с глухим боцманом. И огонь вдруг погас. Дым истаивал, поднимаясь к потолку. Мошкин застыл, как статуя командора, внезапно обнаружившая, что Дон Жуан мирно меняет в ванной картинки, в то время как Донна Анна жарит на кухне котлеты. Ната пришла в себя первая. Возможно, потому, что никуда из себя не уходила. Она одернула ночнушку и села. «Открой окно», — велела она. Евгеша послушно открыл. В окно ворвалась метель. «Я что, просила открывать широко? Мне холодно, головой думать надо. Закрой, оставь щель». Мошкин затасковал, обнаружив, что добровольная услуга успела превратиться в принудительную. «Ты все понял? Ты повелеваешь огнем!» Спокойно, как о чем-то совсем рядовом, сказала Ната. «Не огнем, водой!» — поправил Мошкин. «Раньше только водой, а теперь и огнем. Дай мне со стола коробок со спичками!» Мошкин дал. Ната достала одну спичку и отставила руку. «Вели ей зажечься. Представь, что спички касаются пламя. Ну, раскачивайся давай», — приказала она Мошкину. Евгеша смутился. Он не любил никому приказывать. «Спичка, ты зажжешься, да?» — попросил он так виновато, будто был должен спичке денег. Спичка не зажглась. Зато коробок с ее приятельницами вдруг зашипел и вспыхнул у Наты в руке. Смущенный Евгеша ощутил себя Прометеем, который вместо огня подсунул людям неисправную газовую зажигалку. Вихрова торопливо бросила коробок на пол и затоптала ногой. «Молодец, прогресс есть. Остальное дело техники. Потренируешься на досуге», — великодушно сказала она. Глядя на сгоревший коробок, Мошкин вспомнил, что о чем-то подобном говорилось в пророчестве. «Вода и лед должны родить огонь». Окно вновь широко распахнулось от порыва ветра, и комната начала быстро наполняться снегом. «Вот они тут как тут, вода и лед», — подумал Евгеша, спеша навалиться на раму. «Я проснулась, когда этот мелкий гад Зудука все тут же облил и начал поджигать. Напомни мне, чтобы я его прикончила. Запытала в миксере и погребла в микроволновке», — сказала Ната. За дверью кто-то тревожно пискнул. Топот маленьких ножек подсказал, что кто-то быстро смывается. Сострадательному Мошкину стало жаль Зудуку. «Ну да ладно тебе! Что ты такая злая?» — спросил он миролюбиво. «Да? Может, хочется влюбиться, а не в кого?» — с вызовом отвечала Ната. «Тебе же только глазом моргнуть!» «Да вот не тянет как-то. Некому моргать. Жуткое безрыбье. Приличные мужчины вымерли, как мамонты», — кокетливо глядя на него, сказала Ната. Нелепый вид закутанного в одеяло Мошкина ее забавлял, особенно когда она обнаружила, что герой явился совершать подвиг в одном носке. Длина одеяла не позволяла это скрыть. «Слышь, Мошкин, а ты довольно мускулистый и плечи широкие. Качаешься?» — промурлыкала она, разглядывая его. «Ага, качаюсь. С обезьянами на ветке», — сказал Мошкин, нечаянно воспользовавшись одной из фразочек Буслаева. «О, молодой человек, я вижу, натуралист. Спасем всех панд, закопаем всех дождевых червей. Чего это ты отодвигаешься? Я же просто прикоснулась к твоей руке. Ты что, меня боишься? Ты такой забавный». «Я боюсь, да? Нет, но не совсем боюсь, нет?» — как всегда запутался Мошкин. «Тогда подойди ближе». «Зачем?» «Я хочу поговорить с тобой об обезьянках. Еще ближе. Расслабься». Мошкин приблизился к Нате, как начинающий заклинатель змей кобре. Ната приветливо улыбнулась ему, отбросила со лба челку, снова улыбнулась, коснулась его щеки. Она то придвигалась к Мошкину, то отодвигалась, то слабо улыбаясь, то щурилась, то вскидывала вверх голову, то мимолетно касалась пальцами его затылка. Движения были как будто хаотичные, но мягкие и чарующие. Мошкин ощутил, что у него начинает кружиться голова. Нет, конечно, ее магия на него не подействует, но все же. Евгеша почувствовал к Нате внезапное расположение, и когда она спросила: «Ну, рассказывай, как у тебя дела?», захлебываясь в словах, стал говорить. Ната слушала его, повернувшись к Мошкину всем корпусом. Ее зрачки то расширялись, то сужались, губы были чуть приоткрыты. Она походила на голодного птенца. Мошкина качала на волнах счастья, баюкала в сладкой неге. Он путался в словах, но рассказывал как пьяный. «Она меня любит, любит!» — пело все в нем. Имейся где-нибудь в комнате кнопка остановки прекрасного мгновения, Мошкин непременно нажал бы на нее. К сожалению, восторг Евгеши разделил судьбу всех без исключения восторгов и оказался кратковременным. Неожиданно Ната расхохоталась и махнула рукой. «Фу, как с тобой просто! Даже скучно! Вот что я называю совместить бесполезное с неприятным», — заявила она. «Почему со мной скучно?» — тоскливо спросил Мошкин. От недавнего счастья остался заплеванный огрызок. Несчастный Евгеша ощутил себя языческим богом, сорвавшимся с Олимпа после неумеренного возлияния нектара. Заметив, как вытянулось лицо Мошкина, Ната пожалела его. Все, что касалось человеческой мимики, было для нее открытой книгой. «Ну так и быть, учись, пока я жива. Открою тебе свой фирменный секрет. Все равно тебя он не спасет, как и вообще ничего уже не спасет», — сказала она великодушно. «Правда не спасет, да? Почему не спасет? Но я не огорчен, нет?» «Потому что не спасет. Если бы люди были способны учиться на своих ошибках, они не были бы в такой помойке. Так ты слушаешь?» «Я слушаю, да?» – удивился Мошкин. «Если хочешь нравиться, запомни несколько простых правил. Первое. Слушай больше, чем болтай.